21. Еще больше опасности выпало на долю нашу под Гринами, который атаковал Классик, и под Вадой, где наступлением командовал Цивилис. Римляне здесь оказались не в силах сопротивляться после того, как лучшие бойцы пали в сражении, и среди них префект конников Бригантик, о чьей преданности римлянам и ненависти к своему дяде Цивилису я уже рассказывал. Примечание 56. Смотри книгу 4, главу 70. Конец примечания. Однако, когда на поле боя во главе отборного отряда конников появился сам Цириал, положение изменилось. Германцы в беспорядке отступили к реке. Примечание 57. Река Ваал, которая здесь имеется в виду, представляет собой южный рукав Рейнского устья. Поэтому в следующей фразе Тацит ее же называет Рейном. Конец примечания. Цивилис пытался остановить бегущих, но был замечен, и на него посыпался целый град дротиков. Он бросил коня и вплавь переправился на другую сторону Рейна. Тем же способом спасся Веракс. За Тутором и Классиком к берегу пришли лодки, в которых они и перебрались на ту сторону. Страница 200. Римский флот, несмотря на полученное распоряжение, и на этот раз не принял никакого участия в сражении. Отчасти из трусости, отчасти же потому, что гребцы оказались разосланными по разным поручениям. Правда, Цириал всегда давал очень мало времени на выполнение своих приказов. Он принимал решения внезапно, но в результате неизменно оказывался прав, ибо там, где изменяли талант и знания, его выручала удача. И сам он, и солдаты его, привыкнув к этому, порядком распустились. В результате, несколькими днями позже, Цириалу удалось избежать плена, но не без счастья.